только мягко поскрипывали, укачивая рессоры, да глухо шлепали по дорожной серой пыли лошадиные копыта. За кладбищем до Большака обогнали несколько подвод с навозом. На каждом вазу, как пушка в небо, торчали вилы. Мужички учтиво снимали кепки, слегка наклоняя головы. Мария помахивала им рукой и с жадностью вдыхала сырой и терпкий запах навоза. Когда пересекли Большак и свернули на пустынную лесную дорогу, Сенечка сказал: «Не понимаю, что это я, наше руководство, нерешительный народ». «Как то есть нерешительный?» «А очень просто. Уж сколько месяцев кричат ограничить кулака, изолировать его, наступление на кулачество развернутым фронтом. Где ж он, этот фронт? Одни разговорчики. Мы вот зачем едем? Тоже уговаривать кое-кого? Надоело. Ежели фронт, дай мне наган и скажи: отобрать излишки у такого-то вредного элемента. Отберу и доставлю в срок. Будьте у Верочки. Ах ты, живодер с опатой! А ежели у тебя отобрать вот эту гармонь и в клуб ее сдать, как ты запоешь? А у меня за что? Я ж не кулак. Разве с наганом в руке определяют, кто кулак, а кто дурак? Ты путем разберись. Кто своим трудом живет, а кто захребетник? Наганом-то грозить всякий умеет. Я в том плане, что классовый подход требует решительных мер. Всему свое время. Был у нас и военный коммунизм, слыхал? За кого ты меня принимаешь? Все ж таки я окончил девятилетку, да еще с педагогическим уклоном. Больно много в последнее время у нас всяких уклонов развелось. Вот именно. К примеру, от твоих разговоров правым уклончиком отдает. Ты эти провокации брось, а то на порог нашего дома не пущу. И Зинке скажу, чтобы она тебя в шею гнала. Нельзя, Мария Васильевна, личную жизнь чужого человека ставить в зависимости от своей общественной точки зрения. Это, извините, не марксистский подход. Что ж такого, что наши с вами взгляды расходятся? Почему Зинка должна отвечать за это? Только потому, что она ваша сестра, но это и есть проявление чувства собственности в семейных отношениях. Отсюда один шаг к союзу с собственником вообще, то есть с кулаком. Нет, Сенечка, с тобой нельзя серьезно говорить. Ты форменный балбес и демагог. Вот видишь, и до оскорбления дошли. А все только из-за того, что я высказался за решительные действия. Да прежде чем действовать, надо разобраться, — Мария стала горячиться. Мы же не к писсиголовцам едем, а к людям. Почему низовой актив не выдвинул кулаков на обложение? Ведь есть же все-таки какие-то причины. А мне плевать на эти причины, — повысил голос Сенечка. Спелись они, причины. Вон излишки хлеба государства не сдают, а на базар везут. Здесь тоже причину искать надо, да? Рассусоливать? Нет. Спекуляция и точка. Какая ж тут спекуляция? Разве они везут на базар чужой хлеб? Спекулянт тот, кто перепродает. А кто продает свой хлеб? Не спекулянт, а хлебороб. Так почему же он не продает его государству? Дешево платят, да? Дешево, Сенечка. Ты слыхал о ножницах? Так вот, за последние годы цены на промышленные товары, на инвентарь поднялись вдвое, а заготовительные цены на хлеб остались те же. Правда, на базаре они выше. Вот крестьянин и везет туда. Ему ведь бесплатно никто инвентарь не даст. Сенечка обернулся и долго, пристально глядел на Марию. — Ты чего? Разыгрываешь меня, что ли?